Особенно успешно ваши войска истребляют кур в окрестностях Франкфурта. Прекрасно, произнес Талейран, откладывая лист в сторону. Как всегда блестяще, мой дорогой Шарль. Теперь осталось только предоставить это консулу Жуберу. Письмо было отправлено в Фонтенбло, резиденцию консула, тем же вечером. Бартоломью Жубер, только что вернувшийся с совещания консулата, получил его в свои руки. Несмотря на страшную усталость от непривычной ему кабинетной работы, он, распечатав конверт, и начал читать. «Все-таки не каждый день ты получаешь личное послание от главы соседнего большого государства». С каждой строкой его лицо становилось все мрачнее. К концу письма его щеки пылали от гнева. «Как они смеют!» – закричал он, обращаясь к пустой комнате. «Они считают, что могут диктовать нам свои условия. Они думают, что Французская республика все это проглотит». Дверь в залу осторожно приотворилась. Адъютант Джуна осторожно заглянул внутрь, оценивающе впившись глазами в своего патрона. Он-то прекрасно знал его бешеный темперамент, особенно обострившийся после того, как генералу пришлось от понятной и близкой военной службы уйти в политические дрязги, где сам черт ногу сломит. С одного взгляда офицеру стало понятно. Консул вне себя от ярости, он схватил письмо и снова прочел его, как будто надеясь, что первый раз ошибся. Но нет, слова были такими же оскорбительными. Вильгельм, по сути, обвинял Францию в агрессии и требовал немедленного вывода войск, угрожая последствиями. «Сын шлюхи!» – заорал Жубер, в бешенстве разорвал бумагу в клочки, швырнул их в ближайшие статуи и стремительно вскочил с кресла, зашагав по зале. Адъютант, увидев выражение его лица, счел за благо ретироваться и подождать развития событий за дверьми. Сначала военный консул яростно метался по комнате, будто тигр в клетке, отшвыривая ботфортами неудачно подвернувшиеся лионские стулья. Затем, немного угомонившись, генерал подошел к статуе, той самой, в которую он швырнул клочки послания бундеспрезидента Вильгельма. По странному стечению обстоятельств, это оказалась ростовая фигура бога войны Марса, все, как положено, в шлеме, с мечом и львиной шкуре на мускулистом обнаженном торсе. Клочки бумаги покорно лежали у ног грозного воителя. Несмотря на душивший его гнев, Жубер не мог не отметить символизма ситуации. «Это война», – прошептал консул. «Они сами ее хотят, Жунна». Последнее слово он выкрикнул так, чтобы адъютант смог его услышать из-за тяжелых позолоченных дворцовых дверей. Офицер немедленно ступил внутрь и, отдав честь, вытянулся перед дрожавшим от гнева консулом. «Прежде всего, возьмите это», — Жубер мрачно ткнул пальцем в клочки документа, «и склейте все вместе. Завтра я представлю эту бумагу совету старейшин. Второе, оповестите совет, что я выступлю перед ним завтра в 10. А консул-электор осторожно осведомился Жунна. Жубер скривился, как от зубной боли. То обстоятельство, что Сиес провел его, как мальчишку, захапав себе много больше власти и полномочий, страшно раздражало самолюбивого генерала. «Оповестите и его, разумеется». На следующий день в зале совета старейшин царило напряжение. Военный консул Жубер, разодетый как павлин, в пышном, шитом золотом парадном мундире, при сабле и орденах, стремительно вошел в зал в сопровождении своих адъютантов и быстрым, нервическим шагом взбежал на трибуну. В руках он держал то самое письмо. Глаза его горели, а налитый металлом голос звучал громко и четко, как будто он находился не среди почтенных законодателей, а в своей штаб-квартире. «Господа», — начал он, — «я получил послание от так называемого бундеспрезидента Северогерманского союза, и я должен сказать, что это не просто письмо, это оскорбление. Оскорбление нашей республики, нашей нации, нашей чести, нашего достоинства». Он зачитал отрывки из письма, акцентируя внимание на самых унизительных моментах. Тогда он останавливался и многозначительно окидывал гневным взором волнующийся зал. Члены совета слушали его с нарастающим возмущением. Кто-то начал стучать кулаком по столу, кто-то кричал: «Позор!» И военный консул распалялся все больше и больше. «Они считают, что могут диктовать нам свои условия», — продолжал Жубер, переходя уже на крик. «Они считают, что Франция – это слабая, как при Бурбонах, страна, которая будет терпеть их наглость. Но они ошибаются. Мы не позволим им унижать нас. Мы не позволим им угрожать нам». Зал взорвался аплодисментами. Жубер, видя реакцию, почувствовал, что его гнев находит отклик. «Я требую объявить войну Северогерманскому союзу», — заявил он. «Мы покажем им, что Франция — это великая держава, которая не потерпит оскорблений. Мы покажем им, что значит бросать вызов нашей нации». Его слова были встречены бурными овациями. Совет старейшин, подогретый его речью, начал обсуждать возможный ход и последствия войны, в необходимости объявления которой никто не сомневался. Консул Сиес, сидя в отведенном ему почетном курульном кресле, наблюдал за происходящим с едва заметной улыбкой. Происходящее более чем отвечало его планам. «Теперь мой юный коллега отправится заниматься тем, что у него получается лучше всего – воевать, и не доставит больше никакого беспокойства», – размышлял он, уже почувствовав в отношениях с самолюбивым генералом серьезные трения. Но больше всего радовался отсутствовавший в Совете министр Талейран. Его план сработал идеально. Франция вновь оказалась втянута в тяжелую войну. За Северогерманский союз с высочайшей вероятностью вступится Российская империя, а за нею и Англия, не перестававшая блокировать французские порты. После военного поражения консулат ждет крах точно так же, как обанкротилась директория. И вот тогда настанет его время изменить свою прошлую жизнь, спасти близких людей. С пистолетом и знанием будущего все это возможно. Если только https://outhard.riader415.33.3.854.454.446. Глава 26. Эту ночь мы провели, ни разу не сомкнув глаз. Паковали вещи, дипломатическую переписку, разного рода малоценные бумаги и черновики отправились в камин, жарко пылавший до рассвета. Известие о войне, объявленной Францией, пришло как гром среди ясного неба. Конечно, я прекрасно понимал, что конфликт между новорожденным Северогерманским союзом и Францией неизбежен, но, черт побери, отчего же так быстро? Переворот произошел всего 3 недели назад, консулат еще толком не утвердился в самой Франции, и вот они уже развязывают войну. Глупый, опасный шаг, ведь в случае неудачи Жубер может поплатиться за нее головой. Наверняка в Париже есть немало тех, кто с удовольствием воспользуется отсутствием консула, чтобы выдернуть из-под него пьедестал, на который он так недавно вознесся. Но, так или иначе, жребий брошен. И консул Жубер, жалкая марионетка Сиеса, человек, которого я никогда не считал действительным лидером Франции, стал нашим открытым врагом. И теперь его войска, расквартированные в Баварии, угрожали не только Северогерманскому союзу, но и мне лично. А значит, возвращение в Россию стало вопросом жизни и смерти. Французы заняли Баварию еще во время последней войны с Веной, и теперь они отрезали мне и всей нашей делегации путь к возвращению домой. А оставаться в Швейцарии тоже было нельзя. Французская Савойская армия со дня на день могла начать вторжение в страну. Мы собрались в моих покоях, я, Михаил Илларионович Кутузов, князь Волконский и Михаил Спиранский. Карта Европы лежала перед нами, испещренная линиями маршрутов и отметками вражеских сил. Кутузов, как всегда, был спокоен и расчетлив. Его голос, низкий и уверенный, раздавался в тишине темного, освещенного лишь парой свечей кабинета. «Александр Павлович, путь через Баварию чрезвычайно опасен. Французы занимают все крупные населенные пункты и основные дороги, включая Аугсбург и Ульм. Их силы, по нашим сведениям, достигают тут 76 тысяч солдат». Спиранский, стоявший у окна, обернулся. Его лицо, обычно выражающее глубокую сосредоточенность, теперь было омрачено тревогой. «Александр Павлович, возможно, нам следует воспользоваться дорогой на Инсбрук?» – осторожно спросил он. Все замолчали, и в следующий момент я понял, что взоры присутствующих обращены на меня. Ехать в Инсбрук – это выбор между Сциллой и Харибдой. Город Инсбрук – это Австрия. Там я окажусь во власти императора Франца, человека, которого совсем недавно я невольно лишил короны Священной Римской империи, от всей души теперь ненавидящего меня. Так что неизвестно еще, что лучше: оказаться в плену у французов, война между Россией и Францией, кстати, пока еще не объявлена, или же превратиться в почетного гостя дворца Шонбрунн. Причем, если сквозь французские кордоны мы еще можем прорваться, то на австрийской территории у нас не будет решительно никакой возможности спастись. «Как вы оцениваете шансы пройти германскими землями, Михаил Илларионович?» — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Кутузов приложил ладони к лицу, потер мясистые губы. «Александр Павлович, сейчас, в начале зимы, французы стоят на широких квартирах и не готовы к боям. Льщу себе надеждою, что ежели мы двинемся быстро и с небольшим подвижным конвоем, у нас есть шанс прорваться. Очевидно одно: Чем ранее мы это сделаем, тем лучше. Надобно ехать теперь, пока нас не ждут. Петр Волконский с сомнением покачал головой. Но что, если они уже знают о наших намерениях и маршруте? Спросил он. Консул Жубер далеко не глуп. Наверняка он прекраснейше понимает, что возвращение в Россию вашего императорского величества может резко изменить ход войны. Что, если он уже дал своим войскам необходимые распоряжения, дабы не допустить этого? Я вздохнул, ощущая тяжесть ответственности на своих плечах. Мысль о том, что моя жена, моя семья окажутся в опасности, терзала меня. Но другого выбора не было. Оставаться в Цюрихе значило стать заложником обстоятельств. Что же, платить за разбитые горшки предстоит мне. Никто за государя-императора ничего не решит. Мы двинемся на рассвете, наконец, твердо произнес я. Возьмем с собой драгун, казаков и конных офицеров. Будем прорываться с боем, если понадобится. У нас будет одна карета с женщинами и детьми. Я буду верхом. Сотня казаков пойдет вперед, разведуя путь. Драгуны будут держаться вместе и прорывать возможные кордоны и засады. Если надо будет, свернем с дороги и пойдем полями. Едем сейчас, на рассвете. Думаю, французские войска еще не получили никакого приказа на наш счет. Мы сами узнали о войне по голубиной почте. Значит, во французской армии об этом станет известно не ранее, чем через 2 дня. Полагаю, у нас есть прекрасные шансы уйти. Решение было принято, и все бросились готовить отъезд. Проверять лошадей, собирать вещи, оповещать конвойные войска. Осталось оповестить жену. Наташа, услышав мое решение, лишь кивнула. Ее глаза, обычно такие яркие и полные жизни, теперь были полны решимости. Она прекрасно понимала всю опасность нашего положения, знала, что путь будет опасным, но ни словом не упрекнула меня. А вот я, не переставая, винил себя. Попался, как налим в мережу. Чудовищный призрак прудской катастрофы, в которую вляпался в свое время Петр Великий, витал перед моим мысленным взором все время, пока мы собирались в путь. Наконец мы выступили. Туманное утро в Цюрихе встретило нас холодным дыханием зимы. Город, обычно такой спокойный и умиротворенный, теперь казался застывшим в ожидании. В этот ранний час на улице не было ни души, однако в воздухе витало тяжелое, гнетущее душу напряжение. Сама природа будто бы чувствовала, что мир, который я с таким тщанием пытался построить, трещал теперь по швам. Как мы и планировали ранее, казаки под командою Исаула Васильченкова ушли вперед, на разведку. Я возглавил наш маленький отряд из кареты, в которой ехало мое семейство, шедшими верхом офицерами и чиновниками, и эскадрона нижегородских драгун под командованием капитана Талызина. Михаил Илларионович ехал в карете вместе с моей супругой, мадам Гесслер и кормилицей Катенькой, остальные шли верхом. Волконский, ехавший впереди с несколькими драгунами, бесцеремонно сворачивал с пути все попадающиеся повозки и экипажи. Сейчас было не до политесов. Прекрасные орловские лошади быстро влекли императорскую карету, и уже через час мы были в городке Винтертур. Здесь нам встретились первые местные жители, сквозь серое промозглое утро спешившие по своим делам. Иван Талызин, отвечавший за связь с казаками, тотчас же доложил: местные обыватели покуда ничего не ведают, им неизвестно о войне. Оставалось только надеяться, что в Баварии царит такое же благодушие. К полудню мы достигли швейцарско-баварской границы, без особых происшествий пересекли ее. Офицер баварской пограничной стражи оторопел, прочитав содержание моего паспорта, и углубились в королевство Баварию, по направлению к городку Меммингену. Увы, но к вечеру мы столкнулись с первыми патрулями французской кавалерии. Впереди послышались выстрелы. Талызин тут же скомандовал галоп, и драгуны поспешили на выручку казакам, а офицеры плотнее окружили карету. Наташа, открыв дверку кареты, с волнением смотрела им вслед. «Прошу тебя, душа моя, укройся внутри», — попросил я. «Мне будет спокойнее, если ты не будешь так рисковать. Ах, как бы мне было покойно, если бы ты не рисковал, Саша», — выразительно посмотрев на меня, произнесла супруга и скрылась в глубине экипажа, из которого доносился басовитый детский плач. К счастью, в результате стычки никто не пострадал. На пути донцов Васильченкова оказались какие-то легкие отряды, скорее всего разведчики, а не полноценные силы. Наши казаки быстро разогнали их, ранив и пленив одного. Но все понимали, что это лишь начало. Раненый француз оказался фуражиром из 48-й краткой линейной полубригады. На ночном привале Волконский тотчас устроил ему допрос, который показал, что здесь пока еще ничего не слышали о войне. Значит, можно продвигаться смелее», — обрадовался Петр Михайлович. «Прекрасно, а что же делать с пленным?» — спросил щепетильный Спиранский. «Убивать ни в чем не повинного человека нам не хотелось». Впрочем, решение нашлось очень скоро. Во француза влили бутылку водки и оставили бесчувственное, но счастливое тело на попечение местных жителей. Даже когда он начнется, вряд ли хоть кто-то поверит, что кортеж русского царя не привиделся ему спьяну, резюмировал мудрый Михаил Илларионович. «Пообедать нам довелось в небольшом селении Заксенвальде. Постоялого двора или трактира тут не нашлось, и все, на что можно было рассчитывать, это дома местных жителей. Волконский нашел нам с Наташей крепкий дом, принадлежащий зажиточным крестьянам. Хозяева отправились коротать время куда-то к соседям, а в нашем распоряжении оказался жарко горящий очаг, сложенный из грубо отесанных серых камней, широкая и крепкая кровать со старомодным балдахином и даже клавесин. Очень кстати пришлась детская кроватка, куда тотчас же поместили мирно сопевшего Михаил. Впрочем, не успели мы перекусить хлебом и невесть где найденной драгунами баварской колбасой, как младший проснулся и громко потребовал свою долю, каковая тотчас же была ему предоставлена, в виде материнского молока. Наташе пришлось самой кормить его грудью. Оказалось, что у кормилицы вдруг пропало молоко. Женщины были напуганы произошедшей стычкой, и я, как мог, успокаивал их. «Ничего, если мы проедем завтра благополучно до Аугсбурга, то дальше все будет много проще. А там и до Ингольштадта, где стоят наши войска, уже недалеко». Тем временем Исаул Васильченков принес вполне обнадеживающие новости. Французы из армии Мара, рассеянные по всей Баварии на зимних квартирах, мирно сидели по селениям безо всяких признаков военной тревоги. «Очевидно, мы сможем проехать незамеченными через большую часть Баварии. Серьезные проблемы ожидают нас лишь на переправах через реки. Впереди нас ждут мосты через реки Иллир, Лех, а затем, в самом конце, переправа через Дунаю Ингольштадта. Все они охраняются французами. Именно здесь нас ждут наибольшие трудности. Впрочем, мы с Волконским придумали несколько хитростей, что должны были помочь. Наконец мы вновь тронулись в путь. Поля и леса, через которые мы продвигались, были тихие и большей частью безлюдны, но в этой тишине таилась угроза. Местные жители, видя наш вооруженный кортеж, опасливо жались к обочине, с любопытством разглядывая незнакомые им мундиры. Внезапно за одним из поворотов дороги из-за деревьев показалась французская пехотная колонна. Они шли неровным, расхлябанным строем, штыки их ружей сверкали в редких лучах солнца, пробивавшихся сквозь снеговые тучи. Мы попытались обойти их, но с каретой это было невозможно. К тому же они заметили нас. Петр Михайлович, дав своему коню шинкели, тотчас же поспешил им навстречу, остановился возле ближайшего офицера. Переговорив с ним, махнул рукой, приглашая нас следовать далее. Солдаты в потрепанных синих мундирах, под которые для тепла было поддето разное крестьянское тряпье, неохотно сошли на обочину, с любопытством оглядывая карету и равнодушно пропуская взглядом окружавших ее всадников. Среди солдат раздались смешки. Они указывали друг другу на нелепую фигуру Спиранского, потешаясь над его кавалерийской посадкой. «Регардис цемансиеур, месамис, эссаид сурунчевал цомми унчиен суруница элтуре». Когда мы проехали, Волконский нагнал нас. Я им рассказал, что это дипломатический экипаж под конвоем хорватских всадников. Французский офицер был столь любезен, что подсказал имя командира части, занимающей тет депон под Аугсбургом. «Это нам очень поможет». Следующие 6 часов мы гнали как сумасшедшие, примиряясь лишь к силам наших лошадей. Бедный Спиранский, крайне скверно державшийся в седле, дважды падал с лошади в дорожную грязь. В конце концов Михаилу Илларионовичу пришлось уступить ему свое место в карете. Эберсхаузен, Крумбах, Тансхаузен, Герцхаузен, Дедорф, и вот мы подъехали к Аугсбургу. На заставе стояли французские гренадеры из 11-й краткой дивизии. Петр Михайлович с самым непринужденным видом обратился к командовавшему ими су-лейтенанту с синими эполетами на плечах. «Гражданин, мы едем к майору Рекамье. В карете его друзья, очень влиятельные особы. Но мне нужны ваши имена и паспорта, а еще я обязан досмотреть экипаж». Растерялся лейтенант. «В карете дамы», — многозначительно промолвил Волконский, и вконец запутавшийся лейтенант, немного еще поколебавшись, махнул рукой, приказывая поднять шлагбаум. Майор Рекамье оказался невысоким, заспанным, но очень здравомыслящим господином с обширными залысинами и выражением скуки на осунувшемся усталом лице. Впрочем, когда он услышал от Волконского сумму, предлагаемую ему за отказ от слишком назойливых вопросов, то сразу же оживился и стал чрезвычайно любезен. В результате наша кавалькада торжественно переехала через Лех, а 400 золотых дукатов столь же успешно перекочевали из казны Российской империи в карманы предприимчивого майора. Мы заночевали в небольшом придорожном трактире на правом берегу реки Лех. Нам досталась отдельная комната, остальным пришлось довольствоваться много меньшим. Присев у камина, Наташа взяла Мишу на руки и, расстегнув сорочку, дала ему грудь. Впрочем, супруга охотно кормила ребенка самостоятельно, что не так часто встречается в дворянских фамилиях. Я опустился на стул рядом, погладил крохотную головку сына, затем провел пальцами по щеке жены, участливо спросил ее. «Устала?» «Немного», — ответила она, прекрасно понимая, что от меня не укроется, сколь тяжело ей далась эта поездка. «Все будет хорошо», — произнес я, нежно погладив ее по голове. Наташа устало улыбнулась, ластясь к моей ладони. Освещаемая мягким светом неярко горящего камина, с младенцем на руках, она показалась мне в этот момент воплощением женственности и красоты. Такой я запомнил ее навсегда. На следующий день мы встали затемно. Несколько минут я собирался с силами, пытаясь заставить усталое тело подняться с теплой комфортной кровати. У этих бюргеров нашлась даже перина, и в одной рубашке выйти в утренний промозглый холод плохо протопленного трактира. Накинув мундир, я спустился вниз, где уже слышался приглушенный звук встревоженных голосов. За широким, покрытым сомнительной чистоты льняной скатертью столом сидел Михаил Илларионович Кутузов. Похоже, они о чем-то спорили с Волконским и несколькими молодыми чиновниками из дипломатического ведомства. «О чем речь, господа?» Встревоженный напряженным тоном их беседы, тотчас спросил я. «Александр Павлович, Петр Михайлович вот полагает, что надобно ехать прямо на Ингольштадт, а я предлагаю свернуть на проселки и идти западнее. Там будет много безопаснее», — пояснил Кутузов, недовольно покосившись единственным глазом на Волконского. «Отчего же, если мы возьмем западнее, то там должно быть больше французов?» Не согласился мой адъютант. «Те войска, что стоят восточнее, более насторожены, по элику квартируют близ своего прежнего неприятеля, австрийцев». Терпеливо, как ребенку, пояснил Михаил Илларионович. «А на западе у них тылы, там все спокойно и никто не ждет никаких незваных гостей. Но на Ингольштадт идет прекрасная торная дорога. Продолжая сей путь, к вечеру мы уже увидим берега Дуная», — возразил Волконский. «А с французами я более или менее покамест все улаживал, кто-то берет, и весьма умеренно, а кого-то можно и уболтать. Удивительно легкомысленные люди». «Ладно, надеюсь на вас», — кивнул я Волконскому. «Когда будут готовы кони?» «Через 20 минут, Александр Павлович». «Хорошо, надеюсь, дамы успеют собраться». Вскоре мы вновь тряслись по зимней баварской дороге. Утро выдалось ветреным, низкие рваные тучи быстро проплывали над головами нашего небольшого отряда. С неба то и дело начинала сыпаться мелкая белая крупа, сразу превращавшаяся на земле в мглистую, призрачную поземку. Перед каждым населенным пунктом нас ожидал казак, докладывавший, есть ли там французы. Волконский, отделяясь от нашего отряда, опрашивал его, а затем давал указания, следует ли двигаться дальше или стоит ехать в обход. Несколько раз, несмотря на высланную вперед разведку, мы натыкались на шлагбаумы и рогатки, охраняемые солдатами в синих мундирах. Спокойнее всего мы чувствовали себя, когда въезжали в лес. Здесь уж определенно, неприятная встреча нам не грозила, а вид могучих заснеженных деревьев напоминал нам о родине. Снег плотным покрывалом лежал на ветвях елей, а стылый ветер, на дороге пробирающий до костей, теперь выл где-то высоко в кронах деревьев. Увы, но такое счастье нам выпадало нечасто. Знаменитые германские леса почти все свели еще сотни лет назад. Мы проделали уже большую часть пути, мы проехали селение Херцхаузен, как вдруг впереди слышались выстрелы. Наши драгуны беспокойно оглядывались по сторонам. Лицо Наташи показалось в окошке кареты. «Посмотрите, что там происходит, князь!» — крикнул я Волконскому и заспешил к экипажу. «Прошу тебя, оставайся внутри», стараясь выглядеть спокойным, произнес я, но голос выдал мое состояние. Впрочем, стрельба впереди была красноречивее всяких слов. «Друг мой», — тихо сказала супруга, прислушиваясь к далеким выстрелам, «а если они нас найдут?» Подъехав вплотную, я сжал ее узкую, озябшую руку. Не думай об этом. Мы выбрали самый глухой маршрут. Французы не станут рыскать в таких дебрях. Вскоре вернулся Волконский. Это наши донцы наткнулись на французских фуражиров, вступили с ними в перестрелку. Объяснил он, озабоченно хмурясь. Александр Павлович, нам стоит свернуть в сторону. Предложил подъехавший Кутузов. Неизвестно, сколько там неприятеля и каковы его намерения. Хорошо, давайте так и поступим. Без колебаний решил я, еще раз взглянув на встревоженную императрицу. И мы свернули в поле, наскоро перерубив саблями деревянную изгородь. Движение наше сильно замедлилось. Экипаж с огромным трудом продвигался по заснеженному полю. Снега, в общем-то, было немного, буквально по щиколотку, и я рассчитывал, что карета, запряженная шестеркой лошадей, легко его преодолеет. Увы, я совершенно не учел, что ровных полей в природе не бывает. И там, где попадался овражек, лощина или канава, глубина снега могла быть и по колено, и даже по пояс. Драгунам то и дело приходилось спешиваться и помогать лошадям преодолевать заснеженный участок. К тому же, то и дело на пути нам попадались изгороди, заросли молодого леса, а затем мы уткнулись в заснеженные шпалеры виноградника. После короткого совещания, прорубаться напрямую или объехать неожиданное препятствие, решили ехать в обход, и каждый раз мы теряли драгоценное время. Наконец мы почти объехали злополучное селение, где наши донцы наткнулись на осиное гнездо. Треск выстрелов стал стихать вдали, впереди показался спасительный островок заснеженного леса. Преисполнившись надежды, мы уже было надеялись на спасение, как вдруг случилось непоправимое. «Французы!» — закричал кто-то, и драгуны начали строиться в линию эскадрона, к оружию. Враг справа. Французские гусары налетели неожиданно, появившись откуда-то из-за перелеска. Выстрелы затрещали совсем близко, морозный воздух наполнился сизым пороховым дымом и вылетавшими из разгоряченных лошадиных легких клубами пара. То тут, то там завязывались скоротечные схватки. Всадники сталкивались друг с другом, в морозном воздухе сверкали клинки, звон металла перекрывал треск ружейных выстрелов, лошадиное ржание и крики людей. Нижегородцы сражались яростно. Офицеры с пистолетами в руках обступили карету. Первый взвод, вооруженный ружьями двойного заряжания, спешился и начал расстреливать французов в упор. Должно быть, бой длился недолго, хотя мне эти минуты казались вечностью. Сам я разрядил свой пистолет в появившегося в 15 шагах от меня гусара в меховой шапке и голубом доломане. Тот пошатнулся в седле и вскоре был зарублен ротмистром Талызиным. Через несколько минут все было кончено. Два или три из нападавших на нас всадников улепетывали в поле, а наши драгуны преследовали их, не желая, чтобы хоть кто-то из них ушел безнаказанным. Пара десятков тел осталось лежать на истоптанном копытами снегу, окрашивая его в кроваво-красный цвет. Ко мне подскакал разгоряченный схваткой Волконский, тяжело дыша, выкрикнул. «Александр Павлович, двое сбежали, надобно двигаться быстрее, как бы они ни призвали себе подмогу. Что же, давайте», — согласился я, прекрасно понимая, что еще одна такая встреча может оказаться последней. «Разворачивайте карету», — начал было я, повернувшись к экипажу, из которого раздавался детский плач, и осекся. Дверь кареты была настежь открыта. Бледный как смерть Спиранский стоял на пороге. «Ваше Величество», — с выражением ужаса на лице прошептал он, — «Наталья Александровна, что вырвалось у меня, там, кажется, пуля». Ничего более не слыша, я опрометью бросился внутрь. Наташа лежала среди сброшенных на пол кареты пледов. В лице ее не было ни кровинки. Мисс Гисслер, еле сдерживая рыдание, тщетно пыталась привести ее в чувство. Оставленный всеми Мишенька заливисто плакал в колыбельке. Саша с криками «Мама! Мама!» рвался к Наташе, но кормилица котя его не пускала, приговаривая: «Не стоит, миленький, ну не стоит». Сама при этом плача горькими слезами. Ворвавшись в карету, я схватил Наташу за руки. Пульс ее хаотично бился на тонком холодном запястье, тело содрогалось в конвульсиях, как будто она пыталась, но не могла вздохнуть. Завидев меня, она будто бы хотела что-то сказать, но лишь мучительный стон сорвался с ее бледных губ. Через несколько минут она умерла. Пульс перестал прослушиваться, искорки жизни исчезли из полузакрытых глаз. На дорожном платье медленно расплывалось безобразное багровое пятно. Случайная пуля попала ей прямо под левую грудь. Дальнейшие события я запомнил плохо. Мы бесконечно долго ехали к Ингольштадту. Затем у деревни Хагау свернули к Дунаю. Казаки Васильченкова нашли лодку, переправились и нашли наших. Вскоре стемнело, и под покровом ночи мы пересекли неширокую в этих местах реку на узком, пропахшем смолой и рыбой фишерботе. Через несколько дней я был в Эрфурте и получал от европейских дворов лицемерные соболезнования. Наташу отпел священник Старингерманландского полка и похоронили на русском воинском кладбище столицы Тюринги. А на следующий день Михаил Илларионович Кутузов подал верноподданническое прошение о возврате его с дипломатической на военную службу. Рапорт его был удовлетворен. Посмотрите на этого господина, друзья, сидит на лошади, как собака на заборе. Попаданец в начало 17 века, в тело мальчишки. Впереди тяжкие годы смуты и неурядиц, а в отцовском сундуке печати грамота князя Старицкого, https://outhartadeiriader 370916 3427274. Глава 27. Торжественное открытие магазина «Русский дом» в Лондоне было назначено на 11 утра 26 декабря, в самый разгар новогодних праздников. Сказать, что к назначенному часу собралась толпа, значит ничего не сказать. Это было зрелище, какого город еще не видел. Народу собралось больше, чем когда-либо приходило посмотреть на казнь какого-нибудь известного преступника. Каждый, у кого в кармане звенел хотя бы один шиллинг, хотел увидеть магазин, ради постройки которого пришлось снести целый квартал Лондона. Газеты неделями подогревали интерес публики, рассказывая невероятные истории. Стены, почти полностью сделанные из стекла, паровые лифты, системы отопления и ослепительные дуговые лампы. В день открытия газеты обещали несравненный ассортимент товаров, огромные скидки и экзотические сокровища из далеких стран, и толпа, образовавшаяся задолго до часа открытия, с каждой минутой становилось лишь больше. Не все тут были жителями Лондона. Иные приезжали из Кента, Эссекса, а кто-то из Лидса или Бирмингема, ожидая лицезреть совершенно невероятное, немыслимое в провинции зрелище. Коротая время, толпа поначалу судачила о внезапной и ужасной гибели русской императрицы, причем большинство с сочувствием отзывалось о горе подвергшегося нападению французских варваров императора. Но ближе к минуте открытия разговоры перешли на более приземленные темы. Все предвкушали невероятный ассортимент товаров и... День был морозным, и не покрывал булыжники мостовой, но огромное стеклянное здание сверкало под зимним солнцем. Перед магазином, на широкой подъездной дороге, стояла роскошно украшенная рождественская ель, редкое зрелище для Лондона того времени. На углу здания, выходящем на площадь, возвышалась высокая стеклянная дверь, обрамленная изысканной позолоченной отделкой и достигавшая второго этажа. Над ней аллегорическая фигура Меркурия, бога торговли, держала рог изобилия и развернутый свиток с надписью «Русский дом». Вход был украшен флагами. Полотнища шерстяных тканей развивались на свежем утреннем воздухе. Площадь напоминала ярмарочную площадь, а огромные, ярко освещенные витрины демонстрировали симфонию товаров, чьи яркие цвета усиливались блеском стекла. Но больше всего толпу поразили манекены в натуральную величину с почти человеческими лицами, одетые в последние модные наряды, вдохновленные лондонским Дэнди Бобром Миллом. Никто раньше не видел такого смелого торгового представления. Обычный, среднестатистический лондонский магазин мог похвастаться разве что небольшим витринным окном с парой перчаток или куском ткани, но здесь казалось, что в витринах выставлено больше товаров, чем во всем остальном городе. Бесконечные ряды стеклянных витрин, тянущихся как в длину, так и в высоту, предлагали заманчивый взгляд на интерьер магазина. Это был пир для глаз, праздник цвета и торговли, который взбудоражил весь этот помешанный на коммерции город. Налюбовавшись внешним видом, толпа хлынула внутрь. У входа группа разодетых джентльменов, включая лорд-мэра Лондона, перерезала символическую ленту, официально объявив магазин открытым, и публика хлынула через невиданные вращающиеся двери, оставившие многих посетителей в изумлении. Впрочем, те, кого двери оставили равнодушными, оказались потрясены чуть позже. Оказавшись внутри, посетители невольно замирали в благоговении, испытывая от открывавшегося зрелища почти религиозный экстаз. Интерьер был поистине захватывающим. Стеклянный атриум взмывал на невероятную высоту, галереи, казалось, тянулись в бесконечность. Откуда-то сверху доносились дивные звуки рогового оркестра. Воздушные шары, украшенные эмблемой магазина, короной в щите, парили под потолком. Но главным украшением была огромная хрустальная люстра, висящая высоко под куполом атриума и рассыпающая радужные блики по всему обширному пространству, придавая грудам товаров какой-то магический, сказочный ореол. Магазин был просторным и светлым, с естественным освещением, заливающим помещение, и покупателями, свободно перемещающимися под смелыми, изогнутыми арками. Позолоченные люстры свисали с потолка, а каскады тканей, вышитые шелка, золотые гобелены и роскошные ковры не спадали с балконов, словно знамена. Сотни продавцов и продавщиц, одетых в одинаковую опрятную униформу, корректных и вежливых, наперебой готовы были прийти на помощь покупателям. Все они, не имея иного жалования, получали процент с продаж. Кружево, муслин и шелк развивались повсюду, завершаясь главной витриной, уставленной изысканно одетыми манекенами с лицами, настолько реалистичными, что они казались почти живыми. Мадам Тюссо постаралась на славу, да и другие, сотни рабочих, оформители, художников, были ей под стать. Да, они имели право гордиться, сотворенный ими храм современной торговли был идеально приспособлен, чтобы удовлетворить любой вкус и кошелек. Для тех, кто был ограничен в средствах, у центрального входа был выставлен соблазнительный ассортимент доступных товаров, словно приманка. Над ними, как флаги, висели полотнища шерсти, мериноса и шевиота, их темно-синие, зеленые и серые тона подчеркивались белыми ценниками. Меховые палантины и отделка, пепельно-серый беличий мех, белоснежный лебяжий пух и искусственный горностай обрамляли вход. Внизу столы и ящики ломились от вязаных изделий, перчаток, шарфов и зимних аксессуаров всех цветов и узоров. Это напоминало огромный рынок, словно магазин лопался от избытка товаров, буквально исторгая их из своего чрева на лондонские улицы. Дальше, за секцией с доступными товарами, находилось сердце магазина. Центральная галерея была посвящена галстукам, перчаткам и шелкам, в то время как другие отделы предлагали все, от хлопчатобумажных тканей до галантерей, шерстяных изделий и готовой одежды. На втором этаже располагалось белье, шали, кружево и новые отделы, а третий этаж был отведен под постельные принадлежности, ковры и декоративные ткани. С 39 отделами и 800 сотрудниками, включая 200 женщин, магазин был настоящей империей, государством в государстве. И это сходство подчеркивалось совершенно беспошлинным ввозом товаров со всего света, доступным компании «Русский дом» благодаря последнему торговому договору между Англией и Россией. Изысканные витрины оставляли посетителей в полном восторге. Зонтики, расположенные в виде крыши деревенского дома, висели по диагонали сверху, а шелковые чулки всех оттенков, черные с кружевами, красные с вышивкой, телесного цвета с розовыми бутонами, свисали с металлических прутьев. Перчатки с удлиненными пальцами, словно у петербургской леди, аккуратно лежали на бархатных полках. Но главным украшением была центральная витрина. Каскад шелка, атласа и бархата всех возможных оттенков, от глубокого черного до молочно-белого, от ярких розовых и голубых до нежнейших постельных тонов. Ткани словно оживали в руках умелых продавцов, складываясь в розетки и изящные складки. В детском отделе матери ахали от восторга, разглядывая коляски, кроватки и игрушки. Чего тут только не было: коляски с маленькими рессорами и чудесными бесшумными резиновыми колесами, сборные детские кроватки с качалками, различные бутылочки, пеленочки и груды прочих чудесных вещиц, назначение которой можно было понять только после объяснений вежливых девушек-продавщиц. В отделе для детей постарше можно было потеряться. Это были бесконечные ряды различных игрушек, мягких плюшевых зайцев и медвежат, новомодные пазлы и другие настольные игры, игрушечные рыцарские доспехи, гуттаперчевые надувные мечи, куклы самых разных размеров и форм, от дешевеньких до дорогущих, витрины с одеждой, где аккуратно сложенные костюмы сопровождались иллюстрированными ярлыками, привлекали восхищенные взгляды. «Боже мой, эти льняные костюмы всего за 12 шиллингов и 6 пенсов!» — воскликнула леди Бофорт, в то время как ее спутница, миссис Гибс, скептически заметила: «Они едва ли стоят больше, просто пощупайте ткань». В другом отделе продавали ковры, в том числе и полученные русскими из Персии по репарациям. Тут посетителей сразу окутывал запах восточных благовоний. И вот среди этих острых и пряных ароматов лондонцы будто бы покидали свой город и оказывались где-то на восточном базаре. На самом верху были выставлены на длинных деревянных шестах смирнские ковры, затейливые рисунки которых выделялись на красном фоне. По четырем стенам свешивались портьеры. Желтые в зеленую и алую полоску портьеры из Карамани и Сирии. Затем портьеры из персидского Курдистана. Попроще, шершавые на ощупь, как пастушечьи бурки. Затем ковры из Тегерана, из Фагани и Керманшаха. Широкие шимаханские и мадрасские ковры, с разбросанными по ним причудливыми пионами в цвету и пальмами, как фантазия, возвращенная в садах мечты. Но стен не хватало, и часть товара была брошена на пол. В центре помещался великолепный ковер из агры, по белому фону с широким нежно-голубым бордюром разбегались бледно-лиловые узоры, созданные изысканным воображением. С другой стороны, ковры из Мекки с бархатистыми отливами, дагестанские коврики, испещренные неведомыми символическими знаками, курдистанские ковры, усеянные пышными цветами. Наконец, в углу громоздилось множество дешевых ковров из Герата и Керамшихра, сваленных в кучу и продававшихся от 15 шиллингов за штуку. Соседний отдел был заставлен восточной мебелью, входящими в моду оттаманками, крытыми шелком, креслами и диванами, обтянутыми верблюжьим мехом, скроенным в виде пестрых ромбов или усеянным наивными розами. Турция, Аравия, Персия, Индия, казалось, весь Восток выставил здесь на показ свои сокровища, так что у посетителей складывалось впечатление, что за два часа они побывали в трех концах света. К полудню магазин погрузился в хаос. Воздух в нем был наполнен гулом голосов, звоном монет и шелестом тканей. Отдел шелков был особенно переполнен. Покупатели толпились вокруг прилавков с очень недорогой и качественной материей «Счастливая леди», привезенной откуда-то из-под Москвы. Продавцы работали без устали, отмеряя и отрезая ткани без остановки, а толпа двигалась, словно живой организм. К середине дня магазин превратился в водоворот активности. Шум заглушал звуки города снаружи, а воздух был наполнен запахом шерсти и теплом отопительной системы. Границы между отделами стирались, а море шляп, чипцов и изредка мужских цилиндров двигалось волнами. Усталость и возбуждение окрашивали лица покупателей, их щеки пылали, как камелии. В центре всего этого хаоса мистер Натаниэль Ротшильд наслаждался происходящим. Он чувствовал себя как рыба в воде, уносимой волной собственного успеха. Для него это было больше, чем просто магазин, это была революция в торговле, новый мир коммерции, и он находился в самом его центре. Несколько месяцев он, забыв обо всем на свете, мотался по миру, закупая все эти многочисленные товары, что теперь алчно расхватываются лондонцами, и вот теперь получил заслуженную награду. Нет, он не был владельцем этого магазина, Ротшильдам принадлежало лишь 3,5% акций русского дома, но чувство сопричастности к этому грандиозному, обещающему невероятный успех проекту кружило голову и наполняло душу какой-то неизъяснимой благодатью. Да, оно того стоило, думал он, вспоминая всю эту предшествующую открытию крутоверть. Эпилог. Северогерманский союз, Тюрингия, Г. Эрфурт. Генерал, барон примет вас, как только освободится. Генерал Гибхард Либерехт фон Блюхер, очнувшись от вызванного долгим ожиданием сонного оцепенения, поднял глаза на вежливо склонившегося перед ним обер-секретаря. И когда же это случится? Я прождал тут уже достаточно. Ворчливо откликнулся он, оправдывая свою репутацию крайне склочного и неуживчивого господина. Уверяю вас, столь долгое ожидание вызвано исключительно страшной занятостью обер-президента и ни в коей мере не является свидетельством неуважения к столь заслуженному боевому офицеру, как вы, генерал. Нижайше поклонился секретарь. В любом случае, я сделаю все от себя зависящее, чтобы вы, герр Блюхер, были избавлены от дальнейшего ожидания. Чертов льстец, невольно подумал генерал, глядя в сутулую спину поспешно удаляющегося секретаря барона Штейна. Все, кто соприкасается с высшей властью, очень скоро становится испорченным, льстивым дерьмом. И только на войне, среди опасностей, люди раскрываются по-настоящему. Впрочем, кем бы ни считал генерал обер-секретаря барона, тот выполнил обещание. Не прошло и четверти часа, как Блюхер вступил в просторный, но плохо обустроенный кабинет барона. Вставший из-за стола фон Штейн вежливо поклонился. Генерал Блюхер церемонно отдал честь. Отношения этих выдающихся деятелей бывшей Пруссии теперь были, мягко говоря, натянутыми. Барон Штейн был, возможно, самым высокопоставленным коллаборационистом, выступал одним из организаторов Германского конгресса и заслуженно получил должность обер-президента Северогерманского союза. По слухам, именно он руководил всеми направлениями политики союза, предоставив курфюрсту Вильгельму чисто представительную роль, а его собеседник был совсем другой породы. Гибхард Либерехт фон Блюхер, выходец из бедной мекленбургской семьи, совершенно необразованный, до мозга костей военный человек, успел повоевать еще в Семилетнюю войну в шведской армии, сражавшийся против прусского короля. Попав в возрасте 18 лет в плен, после долгих уговоров перешел на сторону Фридриха Великого, получив офицерский чин и назначение в полк знаменитейших черных гусар фон Беллинга. Увы, горячий нрав, столь необычный для всегда флегматичных и уравновешенных северных немцев, сыграл с Герхардом дурную шутку. После смерти своего покровителя Беллинга он повздорил с новым полковым командиром и вынужден был на долгие 15 лет покинуть службу. И тем не менее, случилось так, что обласканный короной чиновник легко перешел на сторону врага, а безродный вояка-космополит оказался одним из немногих военных, что не покинул несчастного короля Фридриха Вильгельма, до последнего сохраняя верность присяге. Некоторое время эти господа сверлили друг друга взглядами. Затем хозяин кабинета сделал широкий приглашающий жест, предлагая Блюхеру присесть на один из установленных перед его столом разномастных стульев. «Генерал», — несколько скованным тоном произнес барон, — «я много наслышан о вашем героическом поведении в последней войне. Говорят, ваш корпус творил чудеса». Блюхер саркастически усмехнулся в свои пышные сидеющие усы. Даже ему, неискушенному в дворцовых политесах военному, тотчас же стало понятно. Слова барона – всего лишь дань вежливости. А еще генерал кожей почувствовал. Обер-президент почему-то крайне заинтересован в его персоне. Впрочем, причина тоже была понятна. Французы буквально стояли на пороге. «А да», — наконец ответил он, — «чудеса самопожертвования. Скажу сам правду, барон, мои люди были просто кормом для русской картечи. Как говорят французы, чирцанон. Никогда бы не подумал, что со времен Фридриха Великого наша армия настолько деградировала». Фон Штейн дипломатично пожал плечами. «Я не военный, и мне трудно судить о таком предмете, как война. Однако, неоднократно общаясь с императором Александром, могу передать вам его мнение. Он любезнейшим образом полагает, что пруссаки сражались как львы, сделав все от них зависящие, но русская армия шагнула столь далеко, что у наших с вами соотечественников не было ни малейшего шанса на победу. Возможно, его императорское величество прав», — мрачно проворчал Блюхер, вспоминая кошмарные сцены отступления остатков разбитой прусской армии с кровавых полей под Калишем. Пока вопрос Штейна разогнал витавшие перед глазами генерала призраки прошлого. «Скажите, генерал, я слышал, что император Александр хотел вас видеть». «Да», — подтвердил Блюхер, — «мы встречались в Цюрихе. Его Величество любезно предложил мне поступить к нему на службу». «Но отчего же вы не приняли предложение русского царя?» — укоризненно спросил Штейн, и его длинный нос, казалось, начал шевелиться, как у крысы, вынюхивающей кусок хлеба в попытке обнаружить скрытую в нем отраву. Генерал Блюхер красноречиво развел руками. «Разумеется, от того, что у меня есть король, которому я присягнул. Когда-то вы не остановились перед тем, чтобы перейти под знамена победителя», — напомнил барон на той давней истории, когда Блюхер сменил нанимателя и перешел на службу к Фридриху Великому. «Я был тогда молод и находился под давлением моих пленителей», — объяснил генерал. «К тому же, как вы знаете, я служил иноземцам, шведскому королю, и рад был перейти под начало немцев. Но сейчас мне трудно понять тех, кто поступает наоборот». Штейн покраснел. Это был выпад в его сторону. «Если хотите», — нахмурившись, ответил он, идя в стан союзников русского императора, — «я тоже находился под давлением обстоятельств. Германия теперь стоит на пороге чудовищного по масштабам французского нашествия. Эта нация давно уже желает покорить наш народ, превратив наших правителей в своих послушных марионеток. И, как только возникла опасность объединения всех наших сил в единый союз, как лягушатники развязали против нас новую кровавую войну. Ведь вы же знаете, что письмо бундеспрезидента Вильгельма в адрес парижского консулата не содержало в себе ни одного из оскорблений, в которых его обвиняют проклятые французские газетчики». Генерал фон Блюхер понимающе кивнул. «Да, я не могу поверить, чтобы курфюрст Гессен-Кассельский мог совершить такой безрассудный поступок, и никто во всей Германии не может поверить в это. Все уверены, что текст письма подменили во французском министерстве иностранных дел, чтобы спровоцировать войну, но зачем это нужно, кто знает», — пожал плечами барон. «Это дело дипломатов, искать скрытые мотивы и прочее. Теперь же дело стоит за дело, прибираться за политиками, щедро поливая поля кровью и выметая разного рода непрошенных гостей чугуном и свинцом. Но, бога ради, скажите, кто поведет нас в бой? Король Фридрих Вильгельм, он сломлен и не способен. Даже если каким-то чудом он убедит императора Александра возродить его страну, в его звезду уже никто и никогда не поверит. Так кто же тогда? Бундеспрезидент Вильгельм, он разбирается только в векселях, коносаментах и сложном проценте. А что скажете вы, генерал? Кто возглавит народ и поведет его к победе? Вы говорите таким тоном, как будто уже знаете ответ, отвечал фон Блюхер, скептически глядя на обер-президента. Вы очень проницательны, полковник, улыбнулся Штейн. Да, ответ у меня есть, одно только имя, Александр. Фон Блюхер был поражен. Несколько секунд он пристально смотрел в глаза обер-президента, будто бы не веря своим ушам. Что, вы серьезно предлагаете поставить во главе Германии русского царя? Абсолютно, весело отрезал Блюхер, с вызовом глядя в лицо полковника. Но как же, вы только что говорили о немецком национальном государстве, и вот, предлагаете ему иностранного правителя? Отчего же нет, император Александр по крови не более русский, чем вы или я. Он обладает достаточной широтой взглядов, чтобы не замыкаться в тесных рамках великорусского национального эгоизма. Вы посмотрите, вся Германия лежит у его ног, Пруссия раздавлена, ее силы просто растоптаны в пыль. Четыре страшных поражения подряд подкосили наши силы. Я видел, как сильные крепости сдавались эскадрону казаков, как целые колонны капитулировали, наткнувшись на русский передовой разъезд. И что же, разве император забрал себе хоть один морген немецких земель? Нет, он предоставил самим немцам возможность выбрать свою судьбу. Это в высшей степени благородно, кто еще поступил бы подобным образом? Да, но наши восточные земли отойдут к Польше. Лишь те, что мы сами забрали у поляков в результате разделов, и те, где действительно большинство населения состоит из славян. Не вижу в этом решительно никакой беды, отрезал Штейн. А контрибуция, напомнил фон Блюхер, контрибуция не в счет, это всего лишь деньги. Кроме того, значительная часть этих средств теперь потрачена на реорганизацию бывших прусских вооруженных сил. Фельдмаршал Суворов, тесть императора, творит чудеса. Вы бы не узнали теперь нашей армии. Уже сейчас у нас есть 120 тысяч вполне боеспособного войска, а на подходе еще и ландвер в количестве добрых 140 тысяч. Да, император взял с прусских земель контрибуцию, но посмотрите, как он ее тратит. Ни один русский вельможа не получил ни единого пожалования из этих средств. Русская императрица, недавно столь трагически погибшая, как милосердный ангел, разъезжала по стране, устраивая то больницы, то школы. Согласитесь, это совсем не поведение варвара-завоевателя. Вы видели императора лишь единожды, а я удостоился чести много раз разговаривать с ним, и могу заявить со всей ответственностью. Это человек грандиозных замыслов и глубочайших мыслей, видящий будущее человечества на многие годы вперед. Сам Фридрих Великий, будь он теперь жив, непременно стал бы его внимательным учеником. Кстати, вы слышали, сколь уважительно император отнесся к последней воле великого короля? Да, нахмурившись, ответил Блюхер, захоронение праха Фридриха Великого на холме Сан-Суси произвело громадное впечатление на наших сентиментальных немцев. Но не было ли в этом жесте позы, холодного расчета именно на такой, популистский, эффект? Еще до того, как он окончил говорить, барон яростно замотал головой, отчего его длинный нос стал похож на клюв дятла. Определенно, вы мало общались с его императорским величеством. Он чуд всякой позы, и уж тем более, пальцем о палец не ударит ради восторгов толпы. Нет, тут дело в другом. Просто русский царь, один из немногих людей на земле, что способен был бы понять душу нашего прославленного короля. Они стоят на одной доске, вернее даже, на одном пьедестале величия. Будь король Фридрих теперь жив, они бы прекрасно поладили. Великие люди прекрасно понимают друг друга, в то время как обывателям их мысли недоступны. Он очаровывает всех, кому выпадает счастье с ним общаться. Большинство депутатов Конгресса от него без ума, множество наших офицеров считают его высшим образцом бескорыстно честного правителя. Я уже не говорю о том простом и постыдном для нас факте, что в России крепостное право отменили еще 3 года тому назад, так что низшие классы связывают с его именем самые радужные надежды. Герхард фон Блюхер слушал эту горячую речь в мрачном молчании. «Ваши доводы понятны, экселленс», — с горечью произнес он. Мои офицеры, начитавшись брошюрок этого Коцебу, каждый день твердят то же самое, и теперь устроили мне бойкот. Они правы, категорично заявил Штейн. Германия просто не может, не имеет права упустить такой шанс. Все наши соседи, да что там, все европейские страны, не считая многострадальной Италии и маловразумительной Польши, давно уже объединились в своих естественных границах, и теперь пользуются своим преимуществом перед нами, откусывая то тут, то там. Маленькая Дания овладела Шлезвиг-Гольштейном, и через несколько поколений тамошние немцы будут уже датчанами. Франция заполучила весь левый берег Рейна. Какая судьба ждет наших соотечественников там? Это не может далее продолжаться. Мы должны что-то делать. Подумать только, нас опередила даже Россия. Царь Александр набрался смелости и отменил крепостное право, до сих пор процветающее во многих немецких землях. Мы до сих пор самонадеянно считали русских варварами. Теперь они смеются и уже нас называют рабовладельцами-варварами. Мы ужасно, безнадежно отстаем. Именно поэтому, генерал, я всей душой поддержал устремление императора Александра реформировать нашу страну, не потому, что я так уж люблю русских, не потому, что мне нравится идея изменить королю, которому я когда-то присягал. Нет, всей душою я немец, но это не мешает мне понимать, что сейчас нам нужен такой правитель, как Александр Павлович Романов. Люхер слушал эту страстную речь с самым насупленным видом, и не успел Штейн закончить, как он тотчас же бросился возражать. А не кажется ли вам, что русский царь, сея ветер, закономерно пожинает бурю? Как это возможно, что всегда законопослушные немцы, грубо проигнорировав своих природных и законных государей, королей, герцогов, принцев, собрались на этот самый конгресс, что обращается напрямую к народу? Что такое этот народ? Сборище болванов, не способных выбрать, с какой ноги вставать утром. Как они могут чего-то там решать? Ведь именно такой якобинской риторикой мы и обратили против себя решительно все правительства, в том числе и французскую директорию, или кто там у них сейчас. Народы, может быть, будут сочувствовать Германии, но армии-то подчиняются не народам, а правителям, и будут противодействовать нам всеми силами. Выслушав его с бесстрастным видом, Штейн лишь пожал плечами. Так или иначе, жребий брошен. Бурю пожнет теперь не русский царь, он всегда может попросту увести свои силы за Вислу, а наша несчастная Германия. По последним известиям, французы уже двинули на нас свои силы из Баварии и Пфальца. Война теперь – решенное дело. И, если у нас не будет русской поддержки, мы обречены. Вы видели, как они воюют, не так ли? Уверен, если русский царь пришлет нам Суворова с 15 тысячами войска, мы станем просто непобедимы. Войска фельдмаршала увлекут наших флегматичных немцев в неудержимой, сметающей все на пути атаки, так что даже безусловно сильные французские полки не смогут нам противостоять. Таковы настроения армии. Мы готовы идти в бой за наши западные земли, за права немцев, но пусть нас ведет венценосный вождь, признанный всей Германией, а главное, признанный армией. Некоторое время генерал молча раздумывал, качая ногою в кавалерийской ботфорте. Затем, подняв на барона проницательные серые глаза, наконец произнес, очень медленно и тщательно подбирая слова: «Герр Обер-президент, ваши доводы понятны. Могу даже признать, что я во многом признаю вашу правоту. Да, русский император был бы лучшим покровителем нашей страны изо всех возможных вариантов. Но, скажите, насколько все это легитимно? Вы только что отправили в мусорное ведро династические права 17 правителей, признаваемых всей Европой. Вы сослались при этом на право народа определять свою судьбу. Вуаля, народ собрался на конгрессе, принял конституцию и избрал себе президента. А откуда вдруг появится император? Ведь народ уже все решил. Или вы вновь желаете перевернуть все с ног на голову? Барон фон Штейн спокойно выдержал его взгляд. Мы оба, взрослые люди, генерал, и понимаем, что декларации и конгрессы – это одно, а реальная жизнь – другое. Посмотрите, как все прошло недавно в Париже, несколько орудийных залпов, и вот уже вместо вполне законной директории у них возник консулат, а конституция третьего года вдруг исчезла, сменившись более удобным для победителей основным законом. В конечном счете, все решают штыки, за кем пойдет армия, тот и будет возглавлять союз. И, веско посмотрев генералу в глаза, барон фон Штейн встал, давая понять, что разговор окончен. «Герр Блюхер», — произнес он, вытягиваясь во весь свой немаленький рост, Через несколько дней я отбываю из Эрфурта в Берлин на встречу с бундеспрезидентом. Вы можете ехать со мною и явиться в главную квартиру для зачисления в штат армии Северогерманского союза. Президент Вильгельм знает вас как дельного офицера, и по моему ходатайству, подкрепленному мнением русского императора, готов присвоить чин генерал-фельдмаршала, отдав под ваше начало все вооруженные силы союза. Думаю, не надо вам объяснять, какое это доверие и сколь обширное поле деятельности развернется перед вами. Вам следует в течение 3 дней дать мне ответ. И, я полагаю, не следует уточнять, что наш разговор строго конфиденциален. Думайте, иначе то же самое сделает кто-то другой, не столь талантливый, как вы, и не настолько щепетильный. На следующий день Гибхард Либерехт фон Блюхер сообщил барону фон Штейну, что принимает его предложение.